Глава вторая. Охота на свинину. Время действия. 20 ноября. Место действия. Подмосковье. Доступно. 1 из 100. Пси 900 из 1203. О, великая пустота! Концепт ничто! Приди и отзовись на мой зов! Приди и сверни пространство вокруг! Пожри саму ткань бытия! Да будет так! Завершил я речитатив, и что-то черное облекло всю каплю света, но продержалось недолго, быстро исчезнув и освобождая невредимый источник света. Ничего. Что бы я ни пытался делать, капля света оставалась все такой же неизменной. Я выталкивал ее из комнаты, в том числе через пол и потолок. Сбегал из комнаты сам. Пытался двигать свою комнату, оставляя уже каплю где-то неподвижно относительно тьмы. Бил по ней, жег, замораживал. Пытался вытянуть из нее энергию. Ничего. Я только и смог что слегка улучшить контроль над ней. Ну и, условно говоря, мог поместить ее в клетку, так, чтобы та не пропускала свет наружу. Но это так себе достижение. А уже прошло 20 дней. 20 насыщенных дней, в течение которых я тренировался как в комнате разума, так и физически, ну и транжирил свои миллионы, несколько раз ходив в ресторан. Ну и так, по мелочи, купив годовой запас еды на случай полного пиздеца, газовую горелку, прочие вещи, полагающиеся покупать перед подготовкой к зомби-апокалипсису. Накупил лекарств, в том числе и антибиотиков, и обезболивающих, до которых можно было добраться без рецептов. Даже несмотря на возможность исцеления от Бога, лишними не будут. Ну и так, пистолет и автомат с запасом патронов. По мелочи, это чья-нибудь годовая зарплата, и причем не маленькая. Все оказалось довольно просто. Платишь криптой, получаешь координаты тайника, и едешь в ебеня копать землю по этим координатам. Причем два раза оружие продавалось отдельно. Раньше бы я ни за что на такое не решился, опасаясь присесть далеко и надолго. Но сейчас с отводом глаз и возможностью спрятать все улики в кольцо это уже было не так страшно. Хоть в перевозчике устраивайся, заколачивай миллионы. К удивлению, и оружие оказалось на месте, и меня даже не повязали на обратном пути. Прямо удивительно, как все честно оказалось с этими продавцами. Не ожидал. Уже морально готовился, что придется что-то покупать по несколько раз, чтобы получить желаемое. Но, видимо, моя интуиция подсказала правильно, и брал я далеко не у самых дешевых, а у тех, у кого на странице было больше хороших комментариев. Оружие было опробовано в лесу, и выяснилось, что оно таки стреляет, и даже в нужную сторону. Особым любителем или знатоком огнестрела я не был, но как стрелять разобрался, и даже подозревал, что смотреть в дуло нельзя. Ну и просмотренные видео помогли, а в комплекте к калашу даже шло масло и брошюрка с инструкцией по уходу. Калаш я даже разобрал и собрал обратно, вспоминая уроки ОБЖ. На миссию я его все равно не вытащу, и придется перекладывать в сумку, если будет время. Внимание! Доступна локальная миссия. Защита родовой локации. Описание. В ваш мир начинают проникать существа из иных локаций. Среди них есть безобидные существа, но большинство пришли лишь ради опыта. Остановите их, пока не стало слишком поздно. Сложность. F-ранг. Слотов 0/10. Противник неизвестен. Срок миссии — 3 часа. Условия. Изгнать, договориться или уничтожить проникших в ваш мир пришельцев. Награда. Доступ к серверу. Улучшение отношения богов вашей локации. Штраф за провал отсутствует. Желаете принять необязательную локальную миссию F-ранга по защите родовой локации? Да или нет? Да. Только увидев ранг F, я тут же согласился. Наконец-то. В чате уже пару дней назад начали писать про эти миссии. И последние дни я сидел как на иголках. Даже стал меньше тратить пси, заходя в комнату почаще. У других были гоблины, волки и один раз какие-то пауки. А что выпадет мне? Времени на подготовку 29:59. Внимание, вы покидаете комнату разума. Времени еще навалом. Внутри я нервничал. Сколько там будет врагов? Каких? Будет ли у них вера? Собираться особо не пришлось. Сумка была собрана, но даже она нужна была только для трофеев. Все самое важное уже было расфасовано в кольце. Только огнестрел переложить в сумку, которая останется в квартире, иначе он может исчезнуть. Одеться в системное и натянуть на себя кожаную броню и шлем. Кольчуга была слишком тяжелой и под мой стиль ассасина не подходила. Слоты заполнялись очень медленно, и к концу таймера на предложение согласились только трое, включая меня. Но вот мир наконец мигнул, и я оказался в личной комнате, успев заметить, как все слоты заполнились до десятки. Кому-то не повезло. Хотя я искренне не понимал людей, отказывающихся от шанса стать сильнее. Даже будь я галимым новичком, но уже после первой миссии понял бы, что чем дальше, тем хуже будет. Даже если тебе повезет 10 раз, на 11-й ты столкнешься с врагом, и если раньше ты не развивался, то твои шансы сдохнуть будут только возрастать. Времени на подготовку. 4:59. Оглядевшись, я решил не задерживаться и сразу выйти через портал, не давая времени врагам, чтобы успеть отреагировать на него, и союзникам для того, чтобы они украли у меня опыт. Доступно 1 из 100. Пси 945 из 1203. Отвод глаз. Замерев около портала на секунду, я вгляделся вперед, увидев только заросли кустарника. Боевая интуиция тоже молчала, и я шагнул вперед. В новом месте я тут же рванул в сторону, занося Нагинату, но врагов из-за спины не оказалось, после чего я огляделся. Трава, стена кустарника, переходящего в подлесок, проселочная дорога без асфальта. Я все еще где-то в России или недалеко. И врагов не видно, как и людей. С полминуты я просто оглядывался, а потом пожал плечами и вышел на дорогу, даже отменив отвод глаз. Псине бесконечная, ее надо экономить. Союзников 10 из 10. Осталось времени 2:59:11. Донеслось справа, и стало понятно, что бежать надо именно туда. В духе фильмов ужасов. Но надеюсь, что на этот раз уже я стану в роли ужаса для иномирных тварей. Более немедля я бросился бежать в выбранном направлении. И через пару минут выбежал из пролеска, заметив начало цивилизации, а именно деревенский домик, за которым начиналась целая деревня, или коттеджный поселок. Дома были различные, рядом с трехэтажными хоромами ютились деревенские избы. И прямо сейчас по дороге на меня неслась машина, за которой бежали какие-то животные. Приглядевшись, я опознал кабанов. Штуки 3. Серьезно, кабаны! Только сейчас я понял, что кабаны какие-то неправильные, слишком большие, слишком оранжевые, явно агрессивные. Жаль, вряд ли у них есть вера хоть во что-то. Отвод глаз. Я снова ушел вскрыт, уходя с дороги и морально готовясь к атаке. Кабан — это не хухры-мухры, это гора мяса, и как я их буду атаковать, пока что непонятно. Машина газовала со всех сил, прыгая по ухабам, а внутри засела куча человек. Я даже, кажется, увидел ошарашенное лицо водителя. Наконец, полувнедорожник пронесся мимо, давая мне разглядеть там человек 6, включая нескольких детей, а еще разбитое заднее стекло и помятый металл корпуса. Сильно помятый, я бы сказал. Я мысленно пожелал водиле не въехать в ствол, а сам уже выбирал, кому из тварей подточить бочину. За машиной гналось 3 штуки этих милых свинок, причем я видел, что это явно не вся стая. Там дальше мелькнули и другие. Да и эта стайка уже отставала и явно была готова развернуться, притормозив. «Ну все, теперь моя очередь». Я бросился вперед, сближаясь с тварями. Они меня не замечали, о чем-то хрюкая между собой, мотая головами с огроменными клычищами. «Это неправильные кабаны, и клыки у них неправильные, слишком хищные». «Дикий кабан, 89%». F1 уровень, дикий кабан 89%, F1 уровень, дикий кабан 89%, F1 уровень. Нагината вошла в бочину самому первому и матерому, но смерть наступила не мгновенно, и напоследок он успел рвануться в сторону и завизжать, чуть не вывернув оружие из моих рук. Внимание! Вы убили монстра дикий кабан 89%. F1 уровень. вы получили 5 очков системы, 6 из 100. Пси значительно просела, а остальные твари с удивительной скоростью рванули в разные стороны, на несколько метров, где и застыли, рассматривая труп собрата и нервно оглядываясь. «А интеллекта и инстинктов у них побольше будет, чем у гоблинских коров», — подумал я, резко сделав крюк и подбираясь к следующему. «Удар! Внимание! Вы убили монстра, дикий кабан! 89%! F первый уровень! Вы получили 5 очков системы! 11 из 100!» Дикий визг и мощный предсмертный рывок, из-за которого снова пришлось крепко держаться за древко, боясь не выпустить оружие. Мне показалось, или в последний момент тварь что-то почувствовала. Даже если и так, это уже не важно. Последний, видя смерть второго собрата, завизжал и даже начал пятиться, а я понял, что вот-вот и он сбежит. В руке появилось копье, и со всех сил я метнул его в морду твари. С новым навыком это было уже намного легче, а точность возросла. Да и дома я пару раз выбирался в лес, оттачивая новое умение. Но копью было не суждено причинить твари хоть какой-либо значимый вред. И оставив порез на переносице, оно упало. Зато тварь совсем запуталась, и в этот момент я успел ее достать сбоку. «Внимание! Вы убили монстра дикий кабан! 89%! F первый уровень! Вы получили 5 очков системы! 16 из 100! Отменить отвод глаз!» «Просто прекрасно! Отвод глаз — это просто чудо!» Я отменил технику и, наконец, рассмотрел твари подробнее. Они были не такими уж и огромными, уступая лесным кабанам и даже, возможно, обычным свиньям. Зато их ноги были куда длиннее и мускулистее, делая их визуально более высокими. Клыки тоже выделялись, и хотя я не знал, как точно выглядят зубы у кабанов, но готов спорить, что у данных зверюшек зубки были длиннее и острее, чтобы удобнее кусать и рвать мясо. Я в темпе побежал дальше, где видел еще тварей. Карт не выпало, а туши, да если в них было и что-то ценное, были слишком большими, и с ними пришлось бы повозиться. Пробегая мимо участков, я вгляделся в окна. Один чел с крыши сарая вглядывался в ближайшие улицы, кто-то, наоборот, занавесил все окна, калитки были закрыты, что и логично, когда такие твари бегают и чуть ли не машины не вскрывают, как консервные банки. А еще заметил одиноко висящую камеру и решил не рисковать, материализуя ценнейший системный артефакт, сделанный своими руками, мою маску. То есть балаклаву, шитую из одежды игрока. То есть колпак, сделанный из двух кусков ткани и сшитый грубыми нитками из гоблинской одежды с двумя прорезями под глаза. Ну а сверху я также нацепил шлем, фиксируя тряпку. Теперь мне никакие камеры не страшны. «Опа! Я замер на перекрестке, разглядывая двое свинюшек. Один доедал потроха из тела, пытаясь лапами подцепить ускользающую кишку, а второй аппетитно и самозабвенно хрустел пяткой. Первую ногу он уже отгрыз. Я смотрел на кабанов, кабаны смотрели на меня. Искра, безумие! Подумав секунду и оставив свой обед, кабанчики бросились за новой добычей. «Валим!» Я ретировался за поворот и там снова активировал отвод глаз, уже через пару секунд вгоняя Нагинату в позу твари. «Внимание! Вы убили монстра дикий кабан. 89%. F второй уровень. Вы получили 10 очков системы. 26 из 100». Монстр был уже второго уровня, и интуиция подсказывала, что он развился уже здесь, прикончив человека или даже несколько. Интересно, как у него распределяются характеристики? Второй хряк замер в нерешительности, и я, наконец, решился испытать на нем идентификацию. Хоть пси было жалко, но про врагов лучше узнать. Дикий кабан, 89%, F. Статус, монстр, ранг существа, F. Уровень, второй, опасность низкая, параметры. Сила, 10, ловкость, 10, живучесть, 10, выносливость, 9, мудрость, 2. Восприятие 9, инстинкт 5, дополнительные параметры, интеллект 1. Особенности. Слуга порядка. Существо принадлежит к системе. Магическая регенерация. Существо способно восстанавливаться за счет маны. Я пропустил полотно текста, вгоняя Нагинату прямо в глаз твари. Внимание! Вы убили монстра «Дикий кабан». 89%. F второй уровень. Вы получили 10 очков системы. 36 из 100. И только после этого я прочитал полученную информацию. На этот раз ее было действительно много. А тварь не хухры-мухры. На клыки ей лучше не попадаться. Благо, шкуры у них были не суперпрочными, и моей острой нагинатой вполне прокалывались. А дальше свое дело делало системное оружие. Да, в обычной ситуации я бы не сунулся. Возможно, на таких тварей, способных перекусить ножку за один хрум и пришпилить тебя к забору своими клычищами. Но техника сокрытия и острый клинок в 2 метра длиной, убивающий тварей за секунду, позволяли чувствовать себя комфортно. Главное покрепче держать древко и не подставляться. «Отменить отвод глаз!» Я подошел к трупу, но ничего интересного не обнаружил. Просто растерзанное тело мужика лет 40. Умирал он, скорее всего, в дикой агонии, но я и раньше не был склонен к сентиментальности, а все произошедшее и подавно сделало из меня циника. Оглядевшись, я двинулся по главной улице в темпе, чтобы не упустить добычу. Неожиданно, но настроение снова стало отличным. Гормоны, адреналин и заработок священных очков. Что может быть лучше? Только встретить матерого кабана с верой и убить его в частном бою, тыкнув куда-нибудь взад. Похоже, я уже стал зависимым от убийств системным оружием. Село явно было не маленьким, и минут 5 я бегал по улицам просто для того, чтобы найти следующую цель. Некоторые люди махали мне из окон, кто-то даже кричал: «Сюда, быстрее! Быстрее, ёкарым-бабай! Загрызут твою ж мать!» Я проигнорировал деда, орущего мне матом из окошка сарая, и побежал дальше. Не стоит терять время на такие разговоры. По пути нашлось еще 2 трупа, но почти не объеденных, и оба женских. У девушки я подобрал смартфон, закинув его в кольцо. Я уже без надобности, а вот мне может помочь на миссиях банально узнать, где я. Опа! Я услышал выстрелы и поспешил в ту сторону. Там точно есть враги. А еще оружие! Как сказал Шива, все, что я добуду на миссии, я, скорее всего, смогу утащить в комнату. И пускай домой это возвращать будет нельзя, но вот брать на миссии и снова с ним возвращаться — вполне себе. Ведь каждый раз я буду перемещаться типа в родовую локацию, и сумка Яранга позволит переносить несистемные вещи. По крайней мере, именно так я себе обосновал этот баг. И его еще надо было проверить. Через 5 минут плутаний я, наконец, выбрался на открытый участок с прудиком и сразу же заприметил 3 людей. 2 были в одежде игроков и 1 с охотничьим ружьем. А вокруг вилось 2 твари. Охотник стрелял, свиньи визжали, но продолжали бросаться на людей. Однако первый игрок грамотно держал их длиннющим копьем, а 2 бешено махал топором. Удивительно, но троица работала довольно слаженно, не давая свиньям подобраться к себе. А рядом валялся и труп 3-й свинки. Я рванул со всех сил, но берсерка пока экономил, и люди меня тоже заметили. 30 секунд, и я, наконец, подбегаю к месту битвы. Правда, сделав небольшой крюк, что в меня не всадили картечью, или чем там этот чел стреляет. «Не стреляй!» — заорал я, активируя отвод глаз и врубаясь свиней. Те, если меня и видели раньше, то точно не додумались бы постоянно держать в поле внимания. Попутно я пытался контролировать чувство жжения. В теории я должен успеть отпрыгнуть от выстрела и уйти с основной линии поражения, даже если это картечь. Но это в теории. А ходить продырявленным как друшлаг не хотелось, если после этого вообще будет возможно ходить. Внимание! Вы убили монстра «Дикий кабан». 89%. F второй уровень. Вы получили 10 очков системы. 46 из 100. Внимание, вы убили монстра «Дикий кабан». 89%. F первый уровень. Вы получили 5 очков системы. 51 из 100. Отменить отвод глаз. Фух. Я выдернул лезвие из туши, отменяя навык и оглядываясь на замершую троицу. Выглядели они колоритно. Один мужик не игрок с ружьем. В охотничьей одежде, обвешанные всяким разным. От сумок для патронов до тесака и обычного топора. Сейчас судорожно перезаряжал 2-стволку. И 2 игрока. Мужик постарше и с лишним весом, который держал огромное копье, даже длиннее, чем у меня. Человек, Е, читер, первый уровень. И парень, лет неопределенно, 20 до 30, работавший топором и сейчас опирающийся на колени, переводя дух. Человек, Е, радяха, второй уровень. «Ну ты крут, я даже это не понял, а ты их вжух и кишки наружу. А что это за... Зачем маска?» Наконец отдышался радяха, обращаясь ко мне с какой-то полубезумной улыбкой. «Ну это ладно. На первой миссии я выглядел наверняка еще более неадекватным».